Мы начинаем очередной урок. Шлаве Асулам, 61. Страница 52. Вверху строчка 7. 7. Он нам дал сравнение такое. Пример, как бы, сравнение в духовной работе, он нам дал сравнение с человеком, когда он, что иногда ему не светит, ему ницуц, который в нем есть, и искра, которая в нем есть, и она тухнет, гаснет, и не светит, то есть. И это может произойти и в средине духовной работы. И это называется, что у него было как бы происшествие, дорожное происшествие по пути, дороги. На духовном пути у него произошло дорожное происшествие. И он остался в бессознании. То есть в что значит бессознание? Так же, как человек, который, не дай Бог, попадает на дороге, в дорожное происшествие, у него теряется сознание, так и человек в духовной работе, он перестает осознавать свое состояние. Называется бессознательное состояние в духовной работе. Ибо в этот момент, что значит неосознанное, лучше сказать? Ну, мы говорим так просто. Неосознанное состояние или бессознательное состояние в духовной работе, что он не знает уже, что такое, что он уже не знает, что есть как бы, что есть духовное, что существует духовное. Но он все забывает. И влезает головой и телом в материальное со всеми своими органами чувств. 7. И вот над этим надо работать, пока оно вытравится у человека настолько, что уже будет автоматизм, как бы внутренний автоматизм, неосознанный даже автоматизм, который будет предотвращать всякие попытки заматериализироваться. Но к этому надо прийти. Не значит, что не будет кусать. Не значит, что не захочется опять играться в куколки. Но уже будет все равно какие-то позывы, но будет уже какая-то внутренняя выработанная неосознанная воля, которая Торой вырабатывается, и она поправляет человека вовремя, не дает попасть в такие катастрофы, духовные катастрофы. 7. Рак леахар зман гадам митошеш вероэ шегу немца Ваулама Гашми, точка. А? Нет. Рак Лахарзман лишь со временем. По прошествии какого-то времени. Гаадам Митошеш, человек как бы пробуждается. Вероэш у немца Ваулама Гашми, он видит, что он находится в материальном мире. Точка. В азгу матхиль од восим гапа абла алот лемала гайну легаргиш это хисарон гарухани умекабель шув дехифа эх легит карев девять лакадош баруху. Точка. 7. После точки. В аз, и тогда гу матхиль, он начинает, от гапаам восемь, еще раз, Лалот лемала, подниматься вверх. Гайну, то есть легаргиш, это хисарона рухани, то есть ощущать недостачу духовного. Умекабель шуф техифа, и он снова получает толчок, внутренний толчок. Давление какое-то из него исходит. Эх, легиткарев ла кадош боргу. Как давление такое в нем, как приблизиться к святому благословен он. 10. Вахарках одапаам йоред ми мадригато, точка, и затем, вахарках затем, одапаам еще раз йоред ми мадригато, опять он, еще раз он спускается со своей ступени. Но надо иметь в виду, что это никогда та же самая ступень. Кажется, что она та же самая, но совсем и другая. Улама адам царих лагамин. О, да что он говорит, почему? Шеколь па амгу мале эт 11. А не цуц шело лег душа, точка. Это очень важно. Улам гадам царих лагамин. Однако человек должен верить. Шеколь па ам, что с каждым разом гу мале он поднимает эт 11 ганецут шло его искру, ту, которая в тот момент поднимается, лык душа к святости. Понятно, это не всегда одна и та же. Каждый раз нечто другое поднимает он к святости. И ничего уже не пропадает из святости, тогда она уже поднялась, она 11. После точки. Вегагам шигуро э. Шиярат мимацаву. Винафаль хазара лемекому. Кмо шигая 12 батхилат аводато. Эла хольпа амгу мале ницуцот хадашим. Зотомерет. Коль па ам гу мале 13 ницуц хадаш. Пункт. Точка. 11. После точки. Вагагам шиуро э. И несмотря на то, что он видит, шия радми мацаво, что он спустился со своего положения. Винафаль из упал хазара снова лымыкому на свое место. Кмоша гая, как это было, 12 батхилат, а вот это в начале его духовной работы. Эла хольпа ам гумале, но он должен верить еще, продолжает о том, что он должен верить. Хольпа ам с каждым разом гумале, он поднимает ницуцот хадашим, новые искры святости. Он их поднимает из клипот. Зотомерет. Это то есть, или это значит. Коль па ам гумале, каждый раз, каждым разом он поднимает ницуц хадаш, новую искру. 14. Увагагдама лесефара зогар. Омер. Везе лешоно. Вегиней гаадам. Ваэт шено ладе. Ешло 15. Техев нефеш дик душа. Вело нефеш мамаш. Эла вхинат Ахораим шеля нефеш. Шепируша вхина ахарона 16 шела. Гамехона веэт катнута башем никуда. Точка. Вот дает нам кусочек тоже кабалы, очень важно. Учение. Смотри, 14. Увагдамала сефера Зогар, а в видении книгу Зогара. Омер, он говорит там, веселый шино, и вот его слова. Отец его говорит. Вегинея адам баэт шинулат. И вот человек во время, когда он рождается, ешло 15, техев нефеш дек душа. Есть у него сразу же нефеш святая, нефеш святости. Вело нефеш мамаш, он говорит, и но не действительно нефеш, то есть не сама нефеш, он говорит. Элавхината ахураем шеля нефеш, но аспект ахураем шель нефеш, то есть задняя часть нефеш. Понятно? Ахураем мы всегда говорим то, где свет как бы не светит. То есть мы говорим неги. Я, это ахураем, задняя часть. Шапируша, что это значит? Пхината ахурана шела, то есть последняя аспект ее. Малхуды нефеш, как мы говорим обычно. А мехуна ваэта катнута башем никуда, которая называется во время ее малого состояния именем никуда. Точка просто. Понятно? Ничего нет у него есть. У него то, что у него есть? Что это он говорит нам о чем? Есть только что. Нефеш, кли, нефеш де нефеш. Правильно? Кли, нефеш де нефеш, то есть это есть то, что он говорит нам, ахураем этой от нефеш. Правильно? Потому что вся нефеш, это будет весь кетер, весь, слышишь меня, да? Что все кли, полное кли, кетер, то есть весь наранхай кетера, это нефеш. Так вот, когда он рождается, у него есть только кетер де кетер, как мы говорим. От нефеша. А это и называется ахураим де кетер. Точка 16 после точки. Веги мелубешет балев адам. Вот теперь смотри внимательно. И она одевается в сердце человека. Балев Адам. Это точка. Ну, каким образом она одевается в сердце человека? Конечно же, не в сердце человека, в наше сердце человека, в нашем сердце она эта и точка есть. А в парцуфе есть, то есть она примыкает к... Она примыкает к хазе. Так, хазе – это будет тело. Хазе зейранпина она примыкает. Понятно, да? Каким образом? Хазе зейранпина кончается на чем? Есть у него, что у него есть? Ну, там, у него есть, какие келим у него есть? Келим хабат-хагат. Да? Угу. Хабат-хагат, если так взять уже... в общую, и как бы всех его, хабат-хагат, а ноги у него спущены. Так она, хабат-хагат, она потом к нему примыкает, как точка. А мы же говорили в другой раз, что она примыкает как есоду, да? Смотри внимательно, что я сейчас говорю. Так вот, если мы говорим про келим, смотри внимательно, всегда у нас есть... Когда мы вообще говорим, всегда надо знать, говорим мы про келим или про света. Так вот, помнишь, мы говорили, очень важно, что я хочу сказать, потому что никто не знает, как объяснить, что в Зогаре мы тоже говорили, что она сначала Малхут, четвертый день творения, да, она стоит на одном да, слева от Сейранпина. И оба они получают от Бины. Да? Оба они берут как бы от Бины. И она независимая от него, но она не может ощутить хохму. Тогда ей говорит Творец, Бина говорит ей, иди спустись под Есот Зайранпина. Тогда разговор идет про света. То есть она должна была спуститься под Есот, то есть свет Есот Зайранпина. А в Келим это будет Келим. Это будет Хабад Хагад. Ну, это потом, это постепенно это надо в этом видеть. Так, а это и есть, пока забудь немножко, что я сейчас сказал, вот это последнее, потому что она может немножко напутать. Но она спускается, то есть она одевается в сердце человека, то есть одежка на сердце, то есть одежка на тиферет. 17. Везе ешле фареш, ибо это не место для... Это здесь у нас совсем другой раздел изучения по духовной работе. Везе ешле фареш каналь. Шенекуда зо. Шеги адайн хоших. Мидгалет. Коль паам умеира. Кифи 18, а вода то, ватагарат либо, шааза никуда, матхила легаир, точка. 17, везе ешли фареш каналь, и это необходимо пояснить, как сказано выше, ше никуда зо, что вот эта точка, о при рождении человека. У него есть только вот эта точка, которую мы называем кетер де кетер, келим. И в ней есть малхут де малхут, нефеш де нефеш света. Шеги адайн хоших, что она еще тьма. Мидгалет кольпа амуира, она раскрывается каждым разом и светит. Кифи 18, а вода то батагарат, либо в соответствии с работой человека его, дословно в соответствии с его работой, а вода то, в соответствии с работой его человека, батагарат либо по очищению сердца. Ваза никуда матхила леаири, тогда никуда начинает светить. Точка. Зотомерет. Шеколь паам. Шагадам матхиль 19. Лалот. Шув. Лахара ирида. Адам царих лгамин. Шезоги вхина хадаша. Кломар. Мимаша гая кодем 20. Базман алия. Шеквар гаалаота лыгдуша уматхиль коль паам бхина хадаша. Точка. Это очень и очень важно. Оно абсолютно так, как он сейчас нам говорит. Только это не всегда ощущается. А это надо верить в это. Верить значит с каждым разом всегда поднимать ман опять вверх. Несмотря ни на что. 18. После точки. Зотомерет. То есть шеколь паам, что каждый раз. Шадам, шагадам матхиль, что человек начинает 19. Лалот, шув. Опять подниматься. Лахара ерида. После падения. Адам царих лагамин. Человек должен верить. Шезоги в хина хадаша, что это новый аспект, новая ступень, кломар, то есть, мимаша я кодем базман алия, то есть, от того, что было ранее во время подъема. Понятно, что он не понимается туда же, куда он раньше поднимался. Шеквар хэлава талик душа, что он поднял ее уже в к святости. Святости, значит, выше табура, выше парсы. Уматхиль холь паам бехина хадаша, и что, и он должен верить, он не повторяет это слово, что он начинает каждый раз, каждым разом новую вещь, новый аспект, то есть новый ветвь подъема. 21. Но так как это очень тонко, внутри человека происходит подъем, и очень тонкие ощущения, тонкие как бы силы в сравнении с грубой материей, которая вовне у нас, желания грубые, то это оно как бы не ощущается. И поэтому оно все капает и капает и капает. Только надо терпение. И это оно накапает, накапает, и видим, что оно постепенно, оно приводишь его вверх, так, вытягиваешь вверх, да, чем ты больше вытягиваешь вверх с каждым разом искры, тем как бы менее есть питание как бы внизу, а тем более есть тогда больше света вверху, и этот свет через среднюю линию проходит вниз, и как бы каплями называем мазаль. Мазаль, значит, каплями падает через есот, каплями оно идет под парса, через среднюю линию. И там осветляется то, что должно осветлиться до окончательного исправления. 21. Гейот. Шебахоль гатхала гадам мухрах легатхиль михадаш эт кабалат малхут шамаим веэйном маспик 22 мизе шагаяло эт моль пхинат эмуна вашем. Вот это я бы подчеркнул бы, я бы ее выписал бы ее и повесил бы ее везде, вот это одно предложение. Везде, на любом месте, где ты сидишь. У себя в кабинете, где бы то ни было. В чистом месте, конечно. 21. Смотри, что он говорит нам. Очень-очень важно. Гейот шебахоль атхала. Так как в любом начале, в каждом начале человека, в любом начинании, смотри, Адам мухрах легатхиль, человек должен, обязан начинать. Михадаш, смотри, заново. Эт кабалат малхут шамаем. Принятие на себя Царства Небесного. Каждый раз. Вейно маспих, смотри внимательно, вот это очень самое важное. И недостаточно 22 мизе того, шагаяло эт моль, что у него вчера была, был пхинат эмуна вашем, что у него вчера была вера вашем. Видишь, что это значит? Вчера у меня вера была, 20 лет я занимался, и у меня была вера, а сегодня у меня, не дай Бог, нету веры. То этого недостаточно, что я 20 лет дал, а сделал, что я, у меня было 20 лет вера, а сегодня у меня нет веры. Цадик стоит, такое выражение, цадик не может жить своей циткато, своей праведностью. Цадик не может, как сказать, не может не жить праведности, может, он проживет праведность, но садик не может положиться на свою праведность в момент опасности, например. В этот момент надо опять заново брать на себя, в каждый опять момент, новый виток, опять надо брать на себя возложить на себя Царство Небесное, Малхут Шамаем, значит, что значит это? Взять на себя иго неба, то есть идти на отдачу, поднимать ман. 22 после точки. Лахен. Коль бхинат кабалат малхут шамаем. Нивхенет левхина 23 хадаша. Гайну. Шимекабель ата хелек ми халяль апануй. Шагая рек ми малхут шамаем. Умахнис эт маком 24 гарек умималеота ото им малхут шамаем. Что значит называется Царство Небесное? Как ты можешь себе представить? Малхут, это уже малхут, правильно? А малхут шамаем, шамаем это небо, правильно? Малхут, малхут небо. Малхут, которая поднимается в небо, малхут, которая соединяется с небом. То есть то же самое действие делает человек. Какое? Что он поднимается, как бы сказать, что такое взять на себя Царство Небесное, положить на себя. Каждый раз человек видит самого себя, видит эту свою точку, черную точку, которая в нем есть, то есть он видит в себе Малхут и Малхут. То есть букву Тав в самом дне своего ощущения самого себя. И вот ему надо подняться над этим, ее надо подняться над ней на букву Шин, то есть из Малхут де Малхут подняться в Есод де Малхут. Понятно? Есод де Малхут. Это буква Шин, как мы говорили. А там уже буква Шин, смотри. А Шин означает, что на Есод, очень важно, что я хочу сказать, это из Огара опять мы учили еще раз, что на Есод Малхута, что Шин означает, что на нее светит от Хагат, я Хагат Отцы. То есть три линии светят на нее, а везде, где есть три линии, есть исправление. Где нет трех линий, там нет исправления. Так вот, подняться, принять на себя Малхут Шамаем, значит уменьшить свое желание, так, от полного того желания, которое все равно я не могу исполнить, не могу наполниться, или же я должен согрешить, то есть я должен сверху притянуть хохму вниз, к Малхут да Малхут, а она у нее нечем принять, у нее нет нечем принять ее, нет у нее света, она не может получить свет до прихода, до окончательного исправления, общего окончательного исправления. И тогда клипот ее получают. И ничего не получается из этого. Как оазис, который к нему приближаешься, он опять удаляется. Опять остается... Мираж только и как называется катер, и после пьянки, как называется это, и похмелье остается, голова болит, и все остальное. Вот так вот такое ощущение. А надо подняться над этим на Малхут Шамаем, это называется. Почему Малхут Шамаем? Малхут Небо. Почему Малхут Небо? Вот Малхут Неба, это есть Есод, правильно? Есод это что? А к чему относится Есод? Зеранпину, а Зеранпин это небо, правильно? То есть подняться к небу Малхута, а небо Малхута начинается откуда? От Есод. Ясно? Вот пробуй, когда ты этот текст, когда ты учишь Шлавея Сулам, пробуй работать над этим, вдумываться в этом. Не надо много делать разных рассуждений, но должен при этом постоянно вот это видеть, как это, что это, на, где это на системе, на древе жизни. Понятно? древо жизни, знаешь, что это древо жизни? Эцхаим, это Зейранпин. Всегда имей в виду, древо жизни это Зейранпин. А древо познания добра и зла это Малхут. Дальше. Двадцать вторая, я не перевел еще, да, после точки, лахен, поэтому, 22 после точки, лахен, поэтому, коль пхинат кабалат малхут шамаем, весь аспект взятия на себя царства небесного, малхут шамаем, нефхенат считается левхина хадаша, как новый аспект. 23. Гайну, шимекабель, это каждый раз новое состояние. Гайну, то есть шимекабель, это хелек михалаля паной, смотришь, он говорит нам, что, то есть, что получаешь теперь часть, частичку михалаля паной от пола, от пустого полого пространства, видишь, какого? Шагая рек мималхут шамаем, смотришь, он говорит, которое было пустым от Царства Небесного. А какое это пространство, которое было пустым? Это пространство, где от буквы Тав, да, от буквы Тав до буквы Шин, до Исода Малхут. Там нет, как бы, не там, не как бы там нет Царства Небесного. А только все помыслы разбойничьи, насилие, разбой, все идет оттуда. Поднятием Малхут Шамаем человек себя защищает, как защищает, он ставит высшее, и сверху ему ставится завеса, и она дает ему жизнь. А иначе ощущается разбой, несправедливость, насилие, разбойничество и так далее. Все идет от того, что держится, как сказать, фиксируется на полом месте от шин, от тав, не доходя до шин. И не доходя до шин. И все виноваты, кроме него самого. Так что знай, когда если такое состояние ощущается, значит, в этот момент тебя спустили туда, в это полое пространство. А жизнь начинается со второго дна. Второе дно, как мы учили в Зогаре. Шин, там начинается второе дно. Вот с этого можно строить, расти и так далее. Это настоящее основание, на котором фундамент, на котором можно строить здание все 6 тысяч лет. На протяжении всех 6 тысяч лет. Это нам дано человеку. А больше ничего. Умахнис, это мако, это маком гарек. И вот что он продолжает нам говорить. Что он теперь, когда он новую, когда он начал, как сказать, сделал, как сказать, взял на себя, каждый раз, когда он берет на себя Царство Небесное, он вытаскивает, как бы получает часть от этого полого пространства, которое пустое от Царства Небесного. Умахнис и вводит. И вводит это, эту часть, частичку, которую он там взял. Эт маком, умахнис, эт маком, гарек, а он входит в пустое пространство. 24. Умамалео то им малхут шамаем. Смотри, что он говорит. И он таким образом, он поднимает это, да, потом таким образом он говорит, входит в пустое пространство, у него же есть сила, чтобы наполнить его с, Царством Небесным, то есть на ту частичку, смотри, да, что он вытащил из нее, и он ее теперь может через среднюю линию, он может теперь ее провести туда. И это уже будет Царство Небесное, туда, в то место, которое было лишено как бы до этого Малхут Шамай. Точка 24. Немца Шигу Верерата Давар Хадаш Ма Шилога Я Митерем 25. Шелаках эт амаком рек. У милаото и махут шамаем. Точка. 24. Немца находим. Шигу берерата давар хадаш, что он выбрал, как сказать, да, берур, что он выбрал теперь новую вещь. То есть выбрал оттуда, как магнитом, он ее вытащил, новую вещь. Машело гая митером, то, чего не было, прежде чем он, шелаках 25, это макомрек, прежде чем он взял, это взял пустое место. То есть он из этого пустого места, он берет эти искру какую-то, каждый раз и поднимает ее. Умилаото, и он наполнил его, это место, откуда он взял. Им Малхут Шамаев, он наполнил его Царством Небесным, то есть поднял, да, поднял его над Парсой. Там, как ман поднял его, то есть между Биной и Зейранпином, пардон, между Биной и между двумя частями Биной и Зейранпином, как Зейранпин. То есть он поднял ман до Малхут и Зейранпина. Зейранпин поднялся тоже с маном, поднялся между, стал между... И тоже с этой частичкой, которую он взял, стал между биной правой и левой, и сделал в ней бине, то есть в ешсуте, он сделал ей третью линию, и все три линии он получил теперь. И теперь он дает этого Малхута, Малхута дает далее через бия она дает тоже этому человеку, который вызвал этот ман. И он эту опускает опять к себе, она проходит через всю его систему и проходит тоже у него через табур вниз, но она приходит у него тоже через среднюю линию. Через среднюю линию нет запрета. То есть хохма с подсветкой хасадим. И она заполняет то место, Малхут Шамаем, Царством Небесным, то есть свечением Зейранпина, откуда все это идет. Ибо Малхут не имеет ничего своего, а все, что она получает от Зейранпина. 25 после точки. Везеникра Ше геала ницуц хадаш, литох 26, а кдуша, ад ше миров алиот гу мале тамид ницуцин, ми халаля пануй литох кдуша, точка. Еще не точка, 27-я, немца. Нет, мы здесь поставим точку на 26-й, в конце стоит запятая, а мы с точку ставим. В принципе, должна быть ошибка просто. И вот, 25-й, смотри внимательно. То, что я сказал, я говорил, что он опускает вниз, да? И смотри, что он говорит нам. Везе никра, это называется, или это означает. Шеала ницуц хадаш, что он поднял новую искру света. То есть то, что еще было в клипот. Поднял ее летога к душа, поднял ее вовнутрь святости, то есть над парса у себя. От шамиров алиот, смотри, что говорит, пока до того момента, до того времени, когда из-за множества подъемов, гумале, благодаря множеству подъемов, миров, шамиров алиот, гумале тамид, он постоянно поднимает ницуцин с искры, Михалаля Пануй из пусполого пространства, то есть под его, так, и под его парсой, летоха к душа, в к душу, во в святость, то есть высшая парса. То есть, что делается? Конечно же, смотри внимательно. Конечно же, смотри, что делается. Что вся святость, конечно, она поднимается теперь снизу вверх. Он берет эти все искры святости и вытаскивает их, конечно, в над, куда? Над хазе. Так? Ибо над хазе у человека всегда находится его, как бы, его ацилут. Так? А под хазе находится у него брия и цирава асия. Человека. Так он вытаскивает и крепот. Так вот, он вытаскивает всегда, он вытаскивает, с каждым разом вытаскивает, смотри внимательно, слушай, ты вытаскиваешь тогда с каждым разом искру какую-то, всегда новую, вытаскиваешь ее над парса. А я же сказал потом, что получается далее, она выходит туда, она выходит тоже вверх, как поднимается, как иман тоже. И как бы очищается, и приходит свет на нее, и тогда от нее идет свечение теперь как решимо, и от него теперь идет освещение от этого через среднюю линию, свечение идет вниз, но, конечно же, сама искра, имею в виду, она уже больше не спускается вниз. Это надо знать. Поэтому все, что человек поднимает снизу вверх, он поднимает это. Но если он... А поэтому он и говорит нам, что человек всегда должен, не должен полагаться на свою... На то, что он, как мы говорили, на то, что он вчера взял на себя Царство Небесное. А сегодня нет. Если он не берет на сегодня на себя, если он вчера взял на себя Царство Небесное, то он, это значит, что он поднял ман. А ман поднял, потому что он сделал бирур, он сделал выбор, этот, как сказать, как мы говорим, выбор, ну, выборку из того, что под парса у него находится. А если его сегодня он этого не делает, то где у него ман? У него нет ман. У него нет что получить. Как, откуда он возьмет тогда святость? И в этот день ему ничего не светит, и получается, что он в этот день у него одолевают его и клипот, и так далее, и так далее. ВЗ, последнее, да, 25-е. Я не сказал еще? Нет, все. Вот это вот. Мы учили, хорошо разберись в этом, здесь очень тоже много кабалы есть, я имею в виду, очень много учения есть здесь, что было, и смотри на этом тоже, сопоставляя это с то, что он говорит обычным языком, не совсем обычным, но говорит более-менее так, что сопоставь это с древом жизни. И все время делай это. И тогда постепенно все это будет очень звучать знакомо и все глубже и глубже.